Юрген, что послушать? Здравствуйте, наши молчаливые друзья-радиослушатели. С вами ваши разговорчивые Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Да, добрый день, друзья. И сегодня мы будем говорить об итальянцах. Вот так вот. Я бы даже сказал об американских итальянцах. Ну, блин, всю интригу опять раскрываешь. Ну, почему наоборот? Так все-таки американцы или итальянцы? Вот интрига. Ну, да, да. Сам герой нашей программы как-то однажды сказал, ну, а чего вы хотите? В принципе, в американской популярной музыке, в американском джазе 90% певцов – это итальянцы. Это люди, которые либо приехали из Италии, либо там их предки вот совсем недавно приехали из Италии. То есть, так или иначе, итальянские корни прям прорастали в американской популярной джазовой музыке. Ну, хотя, наверное, разграничивать это смысла нет. Популярная джазовая музыка, собственно, это... слова-синонимы вот в те годы, 40-е, 50-е, 60-е, даже 70-е. Нет, но все-таки там другие, более сложные появлялись формы уже попозднее, там и бибоп какой-нибудь, там... Кул-джаз, там, все такое. Кул-джаз такой, но, там, какой-то такой более изысканный, что ли. А уже совсем такая традиционная эстрадная джазовая, она как бы переродилась постепенно вот в легкую такую музыку. Но это произошло уже... Ну, в общем, мы не будем углубляться. В 50-е годы это уже точно начало происходить. Точно-точно я тебе говорю. Ладно, может быть, я развею твои вот эти вот все критические замечания. Я хотел вот так вот политкорректно назвать. Ну ладно, хорошо. Итак, мы сегодня говорим о замечательном... Ну как говорим? Я надеюсь, что мы говорить все-таки будем мало. Наконец-то мы послушаем полноценно. Да, конечно. Это каждый раз обещается, друзья мои. Не очень в этом есть. Ну это, да, наша такая добрая традиция. Для кого-то добрая, для кого-то, может быть, не очень. Мы будем сегодня слушать Дина Мартина. Ура! Да, вот для меня... Жидкие аплодисменты. Для меня, на самом деле, Дин Мартин, кстати, ассоциируется вот исключительно с Новым годом. Потому что, когда наступают вот эти все рождественские праздники, Новый год, вот вся вот эта вот суета с мишурой, с елочными игрушками, там вот с запахом ненавистного мандарина. Я тебе... Можно один быстрый вопрос задам? Хорошо. Просто я должен понять, с чем у меня ассоциируется Дин Мартин. Вот песня «Let it snow» в заключительных титрах фильма «Крепкий орешек» – это он исполняет или какой-то другой? По-моему, это он. По-моему, это он. Так что да, он да, у да, меня да, да. четко ассоциируется с фильмом «Крепкий орешек» и Брю Уиллисом. И мало того, вот эту вот песню «Let it snow», ее именно в исполнении Дина Мартина, ее ставят во всех вот этих вот супермаркетах каких-то бесконечных. Ну, то есть, ты идешь по Новому году, шагаешь, ну, вернее, по наступающему Новому году, ты шагаешь, и везде тебя преследует Дин Мартин. Поэтому у меня Дин Мартин ассоциируется исключительно с Новым годом, хотя я прекрасно знаю, что этот человек задолго до наступления Нового года начал исполнять замечательную музыку. И вот, собственно, как раз первая композиция, которую мы будем слушать, она ярко показывает то, что, во-первых, к Новому году он имеет мало отношения, а во-вторых, она иллюстрирует хорошо его как раз итальянские корни, потому что это будет ни мало, ни много, это будет композиция, которая так и называется «Мамба Итальяна», ура! A boy went back to Napoli because he missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong, 'cause now it's... Hey, Mambo, Mambo Italiano, hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with the hey, Mambo. Don't wanna tarantella, hey, hey, Mambo, no more mozzarella, hey, Mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish baccalà. And then hey, Goomba, I love how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, Mambo, Mambo Italiano, hey, Mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe. Shake it like a Giovanna. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano? Mm-hmm. to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a bean. Kid, you're good looking, but you don't know what you're cooking, do you? Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. Mixed up a Siciliano. Hey, look, he said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano. Юрген, что послушать? Вот наши юные слушатели, ну, теперь же, наверное, уже не совсем юные, но те, кто начал слушать музыку в 90-е годы, они, конечно, ассоциируют эту песню, вот она была популярна там в исполнении, слушай, я не помню кого, ну, они все время пели «Мамба Италия». Да, я понял, про кого ты говоришь. Какой-то электронный коллектив такой, да, и вот они исполняли эту песню, и она строго так ассоциируется у многих, я уверен, что это вот песня 90-х годов. Нет, друзья мои, эта песня, в общем, достаточно старая. Тогда же пошла как раз вот эта вот волна лаунжа и листнинга вот этих вот всех новомодных. Да. И они очень, кстати, часто брали вот такие популярные произведения 50-х, 60-х годов и реаранжировали. Так, что такое вот эти вот два направления? Это, собственно, эксплуатация как раз легкой танцевальной музыки, либо итальянской, либо американской, ну, там, французской еще немножечко, современными коллективами, да, которые прям, ну, как в народе говорят, косят, да, под там 60-е и так далее. Я бы сказал, беззастенчивая эксплуатация. Очень беззастенчивая эксплуатация. Но на самом деле песня, да, песня древняя. Между прочим, кстати, вот Дину Мартину в следующем году, 7 июня, ему бы исполнилось 100 лет. Почти, а, ну как почти, как Кёрку Дугласу, собственно говоря, да. Они ровесники. Ну, правда, да, Кёрк... Да, Кёрк на год постарше. Ну, и Кёрк еще живой до сих пор. Да, слава богу. К счастью, хотел сказать, к сожалению. Слава богу, да. К счастью, к сожалению, Дин Мартин, да, уже не с нами. И вот еще о его итальянских вот этих вот корнях, да, итальянские песни он очень любил петь, причем... Почему-то он большинство песен все-таки исполнял на английском языке. Ну, понятно, почему. Жил-то в Америке. Да, живет в Америке и так далее. А дело в том, что буквально до школьной поры маленький Дино, он абсолютно не умел говорить по-английски. Он, причем, этого очень стеснялся. Он говорил исключительно. Его старший брат Билл, по-моему, его звали, он очень хорошо говорил по-английски, у него все было хорошо. А Дина, он говорил только на итальянском языке и начал более-менее разговаривать на английском, только когда вот пошел в школу, причем над ним постоянно там издевались его старшеклассники, всячески его гоняли, ну и не только старшеклассники, одноклассники, наверное, тоже. И, ну, я не знаю, это послужило причиной или нет, что он школу так до конца и не закончил, в общем, он с нее свалил. Да и ладно. Пораньше, да. Но у него была вообще, кстати, очень насыщенная жизнь. Его настоящая же фамилия Крочетти. Дина Крочетти. Вот что. А он же, ну, понятно, это итальянские мигранты. Папу звали Гаэтано, маму звали Анжела. Они были родом, папа был из Амбруцца, я не знаю, где это, где-то вот, в общем, в Италии где-то. А мама неаполитанка, наполовину сицилийского происхождения. То есть там такая взрывоопасная, на самом деле, смесь. Южные ребята. Очень такие, южные, да, ребята. Вот, и понятно, что у него жизнь, ну, вот особенно его подростковый возраст, он был такой насыщенный приключениями, мягко говоря. Но мы еще об этих приключениях, наверное, поговорим. Ну, то есть, вот вкратце, он там и боксером был, и во времена сухого закона перевозил алкоголь. Вот я сижу и думаю, вот один, это, мне кажется, являлся одним, конечно, из прообразов вот этого певца из фильма «Крестный отец». Ну, которого очень любил, да, вот, да, крестный, да, отец, да, потом Майк его обхаживал, да, помнишь, там у них, я не помню, как его звали, этого героя, но он такая яркая фигура, потому что он все время на свадьбах у них так пел, он был очень популярен. Ну, ты знаешь, там прообразов могло быть много, там и Синатра, и Синатра, и Тита Пуэнто, и там, в общем, многих можно вот так вот вспоминать певцов, а там, скорее всего, все-таки собирательный такой образ. Нет, это, конечно, собирательный, тем более, что там вот фигура этого певца, она такая очень неоднозначная, ну, и учитывая его поведение, да. он же там не очень хорошо закончил в фильме, насколько я помню. Вот, а Дин Мартин, он как раз с мафией правильно дружил, между прочим. Он дружил с мафией, ну, доказанный. Ну, как мафия? Факт. Это их семья, это для нас мафия, это семья. Ну, семья, в смысле, да, ну, как у, бы, у них внутри там, община, да. Община, да. Да, у него семья-то немножко другая культурная, была. Я бы так сказал, сейчас так называется, культурная автономия. Для нас мафия, а для них, я имею в виду американских итальянцев, это была культурная автономия. Ну, они все по-своему там, наверное, родственники, так или иначе. Вот, ну, в общем, прошло какое-то время, он научился все-таки говорить по-английски. Стал петь песню на английском языке. Я подвожу к тому, что уже надо следующую песню нам поставить. Я не буду ее называть, потому что я с моим жутким акцентом ее как-нибудь не так обзову. В общем, там что-то там про, очень, про любовь. И, там длинное название, друзья мои. В общем, что-то надо хранить. Видимо, какие-то там чувства, верность, не знаю, еще что-то. В общем, что-то. Храните любовь. Так. Snow is snowing and the wind it is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I cannot remember the worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire and the flame grows higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I thought you ought to know my heart's on fire. The flames, they just leap higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it storms? I've got my love to keep me warm. I've got my love to keep me warm. Юрген, что послушать? Вот так. Актуальная песня. Мы тут с Олегом за кадром посовещались, решили, что это вот для зимы прям самая правильная песня. Песня про то, что любовь нужно держать в подогретом состоянии. Да, чтобы любовь хранила тепло этого певца. Да и вообще поехали. Всех людей. Да. На чем остановились? Мы остановились на его юношеских годах. Он уже в подростковом возрасте вдруг увлекся. И тут я его очень сильно понимаю. Он увлекся игрой на ударных инструментах. Ага. Вот. Все это, по-моему, проходили. Даже я. Ну, наверное, да. Любил играть на ударных инструментах. Еще увлекся музыкой. Очень сильно ценил Бинга Кросби. Считал его прям... Своим... Ну, его считают последователем Бинга Кросби. Да, да. Он сам, да, считал его своим как бы учителем. Он обожал его фильмы, ходил на фильмы его. Там, естественно, пластинки там с ним слушал и так далее. Вот. Но мне вот что интересно, да, вот у него, ну, то есть, понятно, музыка, вот он увлекается, но при этом он зарабатывает деньги, а он зарабатывать начал, ну, то есть, очень такой ответственный был мальчик, он зарабатывать начал в юном возрасте, помогал родителям, как я уже говорил, там, бутлегерством занимался, да, возил, значит, алкоголь из штата в штат. А потом он в одном клубе торговал, собственно, был официантом и приторговывал из-под полы алкоголем. Занимался боксом практически профессионально. Причем у него из, по-моему, 32 боев, вот могу ошибиться, 36 поединков было, из них 25 побед и всего 11 поражений. То есть достаточно мощный такой результат. У него даже прозвище было такое «Кит Крокет», «Парнишка Крючок». Он сам себе его придумал. Крюком, наверное, мочил их. Наверное. Но у него все, кто с ним был знаком, отмечали, что у него было очень хорошо развито чувство юмора уже вот в детском возрасте. Он очень любил шутить, в общем, позволял себе самые разные шутки, выходки. А вот такое вот у него было веселое детство, юность. Работал на сталелитейном заводе, кстати. Вот я сейчас бумажку себе подглядел и профессионально играл в блэкджек. Блэкджек? Да, то есть он, в принципе, как певец, мог бы и не состояться. У него и так уже все хорошо было. То есть он мог вот зарабатывать... Буквально вот блэкджеком, боксом, ну, а на сталелитейном заводе так. Ну, чисто, наш рабочий парень. Рабочий парень, да. Но, тем не менее, вот как-то так получилось, что начал он петь. Начал он петь еще как Дина Крочетти, пардон. Но он очень любил, ну, как любил, он знал этого тенора, известный тогда тенор был такой, в Метрополитен Опера выступал, его звали Нино Мартини. И он подумал, что вот прикольно будет взять себе псевдоним Дино Мартини. И вот так вот Мартини появилось. Не от известного напитка, как, наверное, думают многие, а в честь вот знаменитого тенора, ну и опять же таки земляка, итальянца. И потом уже кто-то ему посоветовал, что давай ты вот Дина уже совсем смени там, на Дин. Будешь совсем американцем. Ну, вот. Так появился на свет, собственно, Дин Мартин. Но, как мы сейчас увидим в следующей композиции, итальянские корни всегда давали знать о себе, потому что сейчас будет звучать не абы какая песня, а сама великая, несравненная. Ну, вот я ее просто очень люблю с детства. Песня «Боляре, летать». Неаполитанская, да, песня, народная песня. Песня про полет. «Боляре, cantare, oh, let's fly way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, e cantare, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, e che dici di stare lassù, e volavo, volavo, venice più alte del sole, con coro più su. mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto di blu. Юрген, что послушать? Мы сейчас с Юргеном слушали эту песню замечательную. Она наполовину исполняется на английском языке, наполовину на итальянском. И я вот сказал Юргену о том, что вот я люблю английский язык. Вот мне вот очень нравится, когда им поют. Но вот в этой песне итальянский язык однозначно лучше звучит. Он передает прям вот характер. И когда он, Дин Мартин, начинает петь по-итальянски, ой, ну это прямо кайф, там вот все передается, все вот эти вот небрежные такие интонации. Класс. И главное, что Дина тебя услышал, потому что только ты вот это все мне сказал, и тут же он перешел на итальянский. Олег Юрьевич, вы хотите итальянского? Пожалуйста, слушайте на здоровье, я сейчас для вас спою. Он пел для тебя, получается, понимаешь? Вот так вот тебе повезло. Он попал в самое сердце, да. Вот, я считаю, что Дину Мартину очень сильно в жизни на самом деле везло. Практически во всем, потому что, ну, начать с того, что у него была такая бурная юность, да, которая там можно было на самом деле... Можно было закончить быстро. Очень быстро закончить, да. И очень печально закончить, но, тем не менее, он как-то с этим совсем справился, нашел себе место в оркестре под управлением Эрни Маккея в Кливленде. Я же, наверное, не сказал, да, что он родился-то вообще в городе Стьюбенвилле в штате Огайо, я без понятия, где это. Ну, явно небольшой городишко. Да, вот. А потом он переехал в 43-м году, он переехал в Нью-Йорк, начал выступать там в очень престижном ночном клубе «Рио Бамба», который посещали, ну, многие знаменитости, и там познакомился с Фрэнком Синатрой. Да. Опять везение, опять удача. И он очень много гастролировал, много выступал. И к 46-му году он был уже, в принципе, таким известным певцом. При этом, по-моему, он даже еще ни одной пластинки не выпустил. То есть вот он был известен именно по своим таким вот живым выступлениям концертным. Мало того, к концу 40-х годов его пригласили сниматься в кино. И он тоже, с его внешностью. Да, и он как киноактер понравился публике. Mm-hmm. То есть, помимо того, что он был очень такой симпатичный юноша, да, он еще оказался, ну, то есть, у него хорошие актерские какие-то таланты mm-hmm. проявились. И он снимался, и даже, ну, для него, в принципе, всегда был выбор. Ну, то есть, он всегда мог себе там, выбирать, чем он будет заниматься, либо петь, либо играть в кино. То есть, у него все вот так вот шло как-то по какой-то такой вот, ну, как бы сказать, накатанной, наверное, да? То есть, мне, ну, создается такое впечатление, что ну, ни каких-то усилий он особо не прикладывал. То есть, раз, он очень одаренный человек, просто невероятно одаренный. Нет, ну, я ни в коем случае не собираюсь оспаривать. А в 46-м году, во время гастроли в Атлантик-Сити, он познакомился с тогда очень известным эстрадным комиком Джерри Льюисом. Честно говоря, я видел его выступление, но так как они в лучшем случае там переводятся субтитрами, а я не настолько силен в английском языке, чтобы все тонкости, да, понимать. Для меня Джерри Льюис, он, скажем так, я знаю Джерри Ли Льюиса, да, mm-hmm. того человека, который виртуозно играл ботинками по фортепиано, поджигал там их и так далее. Это другой человек. Да, и вот того человека я знаю очень хорошо, ну, его творчество. А с Джерри просто Льюисом я знаком слабо, но тем не менее у них это был золотой дуэт, они очень много выступали, были безумно популярны, сколотили на этом хорошее состояние и тоже могли бы, в принципе, кстати, у них интересная была такая манера, скажем, выступления, когда Дина начинал петь, Джерри постоянно его перебивал. Ну, то есть, вот начинает он там, вступает. Погоди, Дина, я тут хочу что-то сказать. В общем, как-то такой вот так дуэт, вот я, конечно, понимаю, что это другой уровень, но все на такой дуэт нам знаком по дружбе, скажем, того же Винокура и Лещенко. Когда они друг друга немножко пародировали. Это очень условная параллель. Я понимаю. Тем не менее, это возможно. Но, во всяком случае, многие из нас это видели, поэтому это возможно хотя бы себе представить. Ну, в отличие от Мартина, мы можем, во всяком случае, понять, о чем Лещенко с Винокуром говорили. Да, я вот об этом говорю. Предлагаю послушать песню, вот, которую очень легко себе, ну, очень легко понять, потому что у нее простое русское такое название, которое всем знакомо, оно называется «Кис, поцелуй». Kiss me, say you miss, miss me, kiss me, love, with heavenly affection. Hold me close to you, hold me, see me through, with all your heart's protection. Thrill me with your charms, take me in your arms, and make my life perfection. Kiss, kiss me, darling, then kiss me once again, make my dreams come true. Charms, take me in your arms and make my life perfection. Kiss, kiss me, darling, then kiss me once again, make my dreams come true. Вот продолжая тему Дина Счастливчика, в чем состояло еще счастье Дина Мартина, то, что его обожали критики, они никогда его не критиковали, они прощали ему любые выходки, за которые могли бы другого просто, там, не знаю, раз пять. А знаешь почему? Почему? Я могу точно сказать, вот человек с такой внешностью и с таким голосом, ну, на обаяние невероятно, он прежде всего нравился женщинам. То есть я могу уверенно на 100% сказать, что не было, наверное, в Америке в то время женщины, который бы не нравился Дин Мартин. Ну, это просто исключено, в принципе. Угу. Понимаешь? А критики – люди женатые. Ты знаешь, кстати, самому Дину принадлежат слова о том, он говорил, когда я пою песню о любви, я на самом деле пою ее не пришедшей послушать меня женщине, я пою ее для мужчины, который ее привел, потому что мужчина платит мне. Вот. Да он знал. Он знал, на кого обращать внимание. Да. Поэтому его не критиковали. Ну, как можно? Я вот буквально вначале начал говорить про итальянцев, да, там 90%. Вот полностью звучит фраза так у Дина. Итальянцы очень талантливы. Возьмите биографии современных певцов, увидите, что 90% из них итальянцы. И все потому, что они поют сердцем, а не горлом. Любой может петь горлом. Но если вы так делаете, значит, вы просто произносите слова. Мы сейчас с тобой прижимся на небольшую паузу, а потом вернемся в студию и будем произносить слова. Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. «Деду» – спектакль о жизни Эдит Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-3510. На сайтах crasticket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Юрген, что послушать? Ну вот, немножко полезной информации. И снова в студии Радио ВК. Я Олег Тихомиров и великий несравненный Юрген с рассказом о Дине Мартине. И я хочу продолжить, кстати, жесткую тему, но это же интересно. Это, ну, там, главное. Ты говоришь, что там критики их, у них я есть догадываюсь. Жены. Я догадываюсь. Это мое логическое рассуждение. Может, это не так все было? Ну, может быть, конечно. Но вот самое интересное, что несмотря на то, что многие считали его вот таким вот дамским угодником, да, большую часть времени он проводил с семьей. Его вторая жена Джин рассказывала, к ужину он всегда был дома. А семьи у него было три. Об этом тоже надо упомянуть. Вот. Да, да, да, да, да. Причем он со второй он прожил очень такую долгую, не, по-моему, 26, ну, что ли, лет жили, прожили, да. Потом развелись. Причем она его поклонницей ведь была, она ходила к нему на концерты, а он с ней уже познакомился именно потому, что она вот прямо его любила как певца именно. Да, да. Потому и долго прожили. Потом он был помолвлен с какой-то вице-мисс там, красоты какого-то года, но у них там что-то не сложилось. Он был женат в третий раз, прожил с третьей женой, если я не ошибаюсь, 3 года. И потом все осознал, понял свою ошибку, понял, где на самом деле счастье, и вернулся к своей второй жене. Вот между так, прочим, вот да. Так, мужики. Как говорится, ошибку осознавать не позорно. Так вот, и вот когда его жена Джина рассказывала вот эту вот, говорила вот эту фразу, да, вот к ужину, ну, она прям так рассказывала, вот я прям, как сейчас вот представляю это, к ужину он всегда был дома, вот таким голосом она это говорила. Мартин шутил вот на этот счет, у него была всегда заготовлена такая шуточная фраза о том, что самые распространенные фразы в моем доме это «Привет, пока я беременна». У него же было 7 детей, по-моему. Вот это да. Ну, от разных браков, но было 7 детей. Ну, причем все дети одаренные, талантливые, все прям молодцы. А, там его, один из его сыновей, у него тоже была своя группа. Они даже с отцом соревновались. Он очень уважал творчество отца, вообще почитал отца именно, ну и как отца, и именно как артиста. И у них такое прям негласное соревнование было. А, я тут вспомнил. У него же еще шоу было у Дина Мартина. Да, я телевизионное. Вот когда, о сыне заговорил, я вспомнил, как к Дину Мартину на шоу пришли Rolling Stones. Да, и он их опустил, прямо жестко причем опустил. Не, ну он правильно сделал, на самом деле. Какие-то малолетние нахалы тут лезут, а тут вот он, Дин Мартин, звезда, почти как лоза. Легенда. Почти как лоза, да, ни в ноты не попадает. Да, да, да. Не, ну он, в отличие от лозы, был, в принципе, прав во всем. Нет, в отличие от лозы... Он пел очень хорошо и был велик. И в отличие от Лозы... Он имел так право сказать. И не один хит он исполнял. Но мы не будем про Лозу. Зачем нам про Лозу? А без Лозы никуда. Ты же понимаешь. Лоза – это наше все. Это часть нас. Я знаешь, что придумал? Да. Давай мы следующую песню в исполнении Дина Мартина. Да. Она называется «Sway». Это очень известная, популярная песня, которую исполняли все, кому не лень. Все, кому лень, тоже ее исполняли. И потом ее растащили на разные цитаты, на сэмплы, там, на все что угодно. Вот мы в исполнении Дина Мартина послушаем эту песню и посвятим ее Юрию Лозе. Да. Слушай, мне жалко. Но если ты настаиваешь... Start to play, dance with me, make me sway. like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Юрген, что послушать? Вот у меня была одна девушка знакомая, она была совершенно уверена в том, что эта песня принадлежит творчеству группы Pussycat Dolls. Слышал про такую группу? Нет. Какой ты древний, слушай. Ну, ладно. Ну, может, я, видишь, я немножко вот, в душе, вот я немножко философ. Конфликт поколений. Поэтому я всегда считаю, что если я чего-то не знаю, либо о чем-то не слышал, то, может быть, оно мне вот на данном этапе просто не надо. Уже не надо. Или уже не надо, да. Вот. Юрий Лоза должен быть доволен. Ну, оно-то все. Ему посвятили такую песню. Вот в отличие, кстати, от Лозы, Дин Мартин не умел читать ноты, но записал при этом более 600 песен, 100 такой, альбомов, что-то и веришь, 11 что из них имели золотой статус. Ну, я почему-то уверен, что Лоза все-таки на самом деле... У нас передача не про Лозу, завязываем. Образованный человек. Ну хорошо, все. Хорошо, давай поговорим про крысиную стаю, потому что это же важный этап вообще вот в жизни и творчестве Дина Мартина. Кто это? А ты не в курсе, что ли? Представь себе, да. Ты не знаешь? Нет. В общем, началось все с Хамфри Богарта. Хамфри Богарта, я знаю. Хамфри Богарт. Касабланка, все дела. Да-да-да. Вокруг него, значит, сформировалось ядро. Ну, то есть, это, собственно, изначально это были люди, которые постоянно тусовались у них на квартире, устраивали вечеринки, в общем, занимались какими-то непонятными такими делами. Потом это сформировалось в такое как бы уже общество. То есть у них Джуди Гарленд, например, была вице-президентом. Известный агент Свифти Лазар был секретарем. Очень многие такие известные люди вообще входили в эту группу. Там были Дэвид Нивен, ресторатор известный Майк Романов с двумя буквами F на конце. Композитор Джимми Ван Хёйзен, между прочим, тоже такой знаменитый композитор. А крысиной стаей их как раз жена назвала Хамфри Богарта, актриса Лорен Беккл. Она однажды, они как-то подвыпившие откуда-то с какой-то гулянки, вечеринки возвращались. Ну, такие, ну как вот люди слегка навеселе, там небрежно пиджаки там накинуты, в общем, все такие слегка помятые, слегка усталые. Она на них посмотрела и сказала: «Вы выглядите как крысиная стая». И вот прилипла крысиная стая. Причем они сами себя предпочитали называть клан, но вот как-то вот просочилось, и журналисты стали их крысиной стаей называть. А потом Фрэнк Синатра привел туда, собственно, Дина Мартина, привел туда Сэмми Дэвиса. И вот эта троица, в конце концов, стала как раз такими прямо лидерами вот этой крысиной стаи. Между прочим, помнишь фильм «Гонки пушечное ядро»? В середине 80-х, ну, такая комедия была про то, как они там что-то через всю Америку толпой несутся. Тот, кто первый победит, там то ли миллион долларов выиграет. Что-то такое, ну, что-то я такое. Напоминаю. Так вот, вся вот эта крысиная стая, собственно, там в полном составе снимается. И они не раз снимались в фильмах. Оригинальные 11 друзей Оушена. А, да, кстати. Это как раз крысиная стая в главных ролях во всех. Вот, это люди, которые, ну... С одной стороны, да, они декларировали то, что, ну, что такое вот крысиная стая, по их мнению, да, это облегчение скуки и защита независимости, восхищение самими собой и безразличие к другим. Вот так вот у них это все декларировалось. Но на самом деле, отчасти благодаря Сэмми Дэвису, они, во-первых, повлияли на становление Лас-Вегаса, потому что они туда любили приезжать с концертами, а публика на них ломилась, и очень много заведений и горных, в том числе, поднялись за счет того, что вот, собственно, вот эти... Ну, такая действительно серьезная концертная площадка. Да, и вот эти... Нет, вот тогда это было еще не, как раз не серьезная концертная площадка, они сделали ее серьезной, понимаешь, концертной площадкой. Там люди ночевали в холле, в машинах припаркованных где-то, вот, чтобы успеть попасть на их шоу. Хотя, ну, там обычное комическое шоу такое. То есть они просто выходили на сцену, развлекали друг друга, и зрители шутками какими-то, иногда пением, в общем, пока не надоедало. Вот как-то вот так вот это все происходило. Вот. А благодаря Сэмми Дэвису, чернокожему актеру, они не ходили, принципиально не ходили в те заведения, в которые тогда чернокожих не пускали. Они говорили, мы к вам не придем, потому что вот наш друг Сэмми Дэвис, а вы его не хотите пустить. Поэтому вот либо вы меняете отношение к черным, либо мы пойдем вот к тем, которых все вот в этом плане хорошо. Я знаю, я много говорю, мы наконец-то начинаем слушать песни, которые ассоциируются у меня с Дином Мартином, новогодним. Вот сейчас будет замечательная песня, которую тоже, кстати, многие знают, которая называется «Baby, it's cold outside». But baby, it's cold outside. I've got to go But away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Nice. I'll hold your hands, they're just like My ice. Mother will start to Beautiful, what's your heart? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. Really, I'd better Beautiful, please don't we'll hurry. Make just a half a drink Put more. Some records on while I pour. Baby, it's bad out there. Say, what's in this No drink? Cabs to be had out there. I wish I knew Your eyes are like starlight now. I'll take your hat, your hair looks swell. I'll say no, no. Mind if I move in closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. The answer is no. But baby, it's cold outside. The welcome has How been lucky that you so dropped in. Nice and warm. Look out the window at the storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look My delicious. My brother will be there at the door. Waves upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is Gosh, your lips are delicious. Never such a blizzard before. I've gotta get home. But baby, you'd freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. You've really been I grand. Thrill when you touch my Why hand. Don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't stay. Get over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Юрген, что послушать? А тогда же вообще существовала такая традиция, когда артисты каждый Новый год записывали какой-то рождественский альбом. Ну, знаешь, она и сейчас существует, между прочим. Каждый год все известные популярные артисты, ну, я имею в виду вот американские, например, они обязательно записывают какой-то новогодний альбом. Ну, мне кажется, уже последние лет, не знаю, 15-20 они... Ну, точно не 15-20. Студии, я имею в виду, идут по такому упрощенному пути, то есть они выпускают каждый год какие-то рождественские сборники там сборники, разных артистов. Само собой. Но уважающие себя артисты все равно стараются выпускать. Я это вижу, я просто просматриваю релизы, обязательно каждый год кто-нибудь из приличных артистов выпускает. Они перепевают, разумеется, там новых песен-то нет, они те же самые песни исполняют, но каждый раз это немножко там по-разному. Да. Так вот, продолжу твою мысль. Пластинка, которая называется «Christmas with Dina», «Рождество с Дина», она вот занимает одно из ведущих. То есть это там и самое раскупаемое, и самое вот проигрываемое как раз вот, их вот, вот в этих вот супермаркетах пластинка. И именно с этой пластинки песни там любят в радиопрограммах ставить. Это классика. Это золотой стандарт рождественской песни, по большому счету. Так ведь, да? Или со стороны? Нет, ну да. Но именно, вот, именно Дина Мартина. Хотя вот предыдущая песня, которая сейчас звучала, мне очень сильно нравится в исполнении моего любимого певца Тони Беннета. И, возможно, когда мы будем делать программу, а мы обязательно будем делать программу про Тони Беннета, возможно, там она прозвучит в исполнении, собственно, Тони Беннета. Но вот настолько хорошая песня, что и у Дина Мартина она замечательно звучит. А, давай уже, может быть, следующую зимнюю песню. Ну, теперь уже вот прямо новогодние песни пойдут. Тем более их осталось немного, поэтому давайте начнем слушать. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells and jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Юрген, что послушать? Ну, теперь и я почувствовал, что на радио ВК пришло новогоднее настроение благодаря Юргену и Дину Мартину. Вот при всей, скажем так, везучести и его удачливости Дина Мартина, интересно, что он, кстати, страдал клаустрофобией. Очень неуютно чувствовал себя в лифтах и на крупных концертных площадках, поэтому любил Калифорнию. Не потому, что там тепло и пальмы, а потому, что из-за подземных толчков там, ну, очень мало высотных зданий. Ну, было тогда, во всяком случае. И, ну, даже в небоскребах Нью-Йорка он никогда не пользовался лифтами, всегда поднимался по лестнице. Известен такой забавный случай, который произошел во время концерта Фрэнка Синатры и Дина Мартина, который состоялся в каком-то очень-очень большом помещении, там, не знаю, в каком конкретно концертном зале, но произошло вот что. Дин просто привел Синатру в бешенство, он долго-долго смотрел из-за кулис, из-за сцены на вот все вот это вот пространство замкнутое, большое, заполненное людьми. А потом посмотрел на Синатру и спокойным таким голосом задал ему вопрос. «Фрэнк, что, черт возьми, мы здесь делаем?» Да. Бывают у всех свои недостатки. Да, но при этом он был очень спокойным человеком, который любил посмеяться, заставить смеяться других. Был такой очень душевный, скажем так, человек. Вот, к сожалению... 16 сентября 1993 года ему поставили диагноз рак легких. Ну, он, собственно, естественно, опечалился. Вот его, кстати, вторая жена Джина, с которой он сошелся и жил, она его подготавливала к каким-то возможным трагическим последствиям, да, она прям говорила, ну, ничего страшного, зато ты встретишься со своими папой и мамой, там, ну, в общем, как-то так его по-своему успокаивала. Вот, и как раз вот рождественским утром 25 декабря 1995 года в половине четвертого утра у себя дома в Беверли-Хиллз, в штате Калифорния, в возрасте 78 лет он скончался. Ну, в общем, конечно, мог бы и подольше пожить, как Кёрк Дуглас тот же, но это тоже неплохая, насыщенная, полная жизнь. Ну, как вот яркий представитель крысиной стаи, по свидетельствам его домашних, за несколько часов до своей трагической кончины он попивал красное вино, смотрел футбол по телевизору, в общем... расслаблялся на дорожку, скажем. Ну так. И ладно, да и да. Ну, оставил хорошее послевкусие после себя. Много-много классных песен, много интересных историй. Вот рекомендую, кстати, посмотри, есть такое кино, так и называется «Крысиная стая», обязательно посмотри, там как раз вот про все вот эти события очень интересно хорошо. Рассказано. И актеры хорошие играют, запомни хорошо. И посмотри. Да. Главное, чтобы наши зрители тоже запомнили и посмотрели. Да, слушатели, точнее, да, они потом будут зрителями. Ну что, друг мой, пора нам прощаться, потому что время нашей программы подошло к концу. У нас есть свое расписание, его надо придерживаться. Может, что-нибудь сказать? Я печалился за Казахстан. Может, что-нибудь сказать? Дорогие друзья, ровно через неделю мы обязательно встретимся с вами. Будет какая-то веселая новогодняя музыка. Я еще не до конца представляю, что это будет. Но будет, мне кажется, интересно. Будет увлекательно. Будем много болтать по делу, не по делу о Новом годе. В общем, будет как-то вот так. А да. На прощание для всех, для вас прозвучит как раз то, что вы заказывали. Саундтрек из фильма «Крепкий орешек». Да, песня «Let it snow», «Let it snow», «Let it snow» в исполнении Дина Мартина, на которого мы любим, уважаем, ценим. Всем пока, до свидания. Да, в этом году еще услышимся. Пока, друзья. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow.